Послесловие. Обязательно. Когда радостные родители забирали Саню из больницы, Александр Иванович был на операции. Проститься не получилось. Но Саня, когда станет врачом, нет, когда поступит в медицинский институт, обязательно приедет к Александру Ивановичу в гости. Обязательно.